Не спорю, Лука Харлампьевич, для этого человек подходящий. А я тебе еще найду, пообещал Баранов, и особенно среди торгашей. Иван Максимыч вопросительно поглядел на него Киреев. Василев, ну этот, во-первых, уже не столько торговать, сколько производить сам товары хочет. У него интересы посложнее, чем у Луки. А во-вторых, между нами, говоря, Иван, лица двуххвостые. Он и за царя, и против царя. Во всяком случае, морду свою подставлять ни за кого не станет. Но деньжат, если надо, от него на это дело получить можно будет. Хотя мне известно, что зимой в Иркутске на банкете Иван целых 100 рублей отворил, по сути дела, на революцию. «Не может быть, Роман Захарыч!» — воскликнул задето за живое Киреев. «Это был укол его профессиональному самолюбию. Откуда вам стало известно?» «Как-то в письме упомянул». «Ну а ты что, взвинтился-то?» — удивился Баранов. «Ты что, не в тюрьму ли за это посадить его собираешься?» «Ах-ха-ха-ха-ха! Не посадить? Нет, но ведь, если это верно, это так называемая измена престолу». «Фью!» — свистнул Баранов. «На ком же ты тогда престол держать будешь, милочек, если Василева записать в изменники? И за что? На 100 рублей полной любви государю у него не хватило? Да против царя продли Господь дни его жизни, Василев-то 100 отдал, а за царя отдаст 10 000, понял? Так для чего же? Чего для чего?» Баранов хлопнул Киреева по плечу. «А может, ему просто царя на вершок ниже ростом иметь хочется, а? Мы-то с тобой это должны сознавать. Знаешь что, милочек, едем-ка сейчас к зятю моему, к Петру на пельмени. Он как раз пару лошадей за мной пригнал. Может, и с ним насчет союза русского народа потолкуем. Он, ура, как Лука Федоров, кричать не станет. А втихаря кого надо, так?» И Баранов выразительно стиснул в кулак свои жирные пальцы. Глава 32. Володька сидел на козлах и гнал лошадей так, что они пластом вытягивались над землей. Знай каждый встречный, что сиреневская упряжка мчится. Тележка была с глубоким кузовком и на очень мягких рессорах, но тем не менее в ухабах бросала ее нещадно. Кирееву все время приходилось держаться за края. Баранов, жирный, грузный, сидел будто вмазанный в тележку, и только плечи у него слегка потряхивало. Разговор не получался, захватывало дыхание и лязгали зубы. Киреев кряхтел, Баранов его успокаивал. «Ничего, пусть и протрясет пельменей, больше войдет». Гостей на крыльце встретила Настасья. Так с первых дней после свадьбы стал звать жену Петруха. Сам же не вышел приветствовать гостя. Вообще они оба словно старались перещеголять друг друга в пренебрежении к вежливости. Но у Баранова это получалось с наигранным оттенком вольности, позволительной высокопоставленному лицу. А Петруха просто грубил, дерзко и безостенчиво. Он знал, что денег у него уже значительно больше, чем у тестя, и знал, что Баранов тому, кто с деньгами, любые выходки в доблести засчитывает. Настасья в доме мужа сразу стала полной хозяйкой, командовала работниками ничуть не хуже самого Петрухи. У нее отцовский босок, и прежде в голосе прорывался, а теперь она поругиваться уже вовсю начала. Ходила в шелковом платье и в сапогах, как бы желая этим показать богато, но среди крестьян сама мужичка. Впрочем, обучение в институте все же пошло ей в пользу. Она писала для мужа деловые письма, прошения, заявления. Петруха поощрительно говорил ей: «Взял тебя, Анастасия, не зря. Сбывалось у него и желание иметь ребенка».